думал, что я больной. Майор подумал, что я ебанулся, и все они решили, что я опасен. Ведь я не оставляю следов на свежем снегу. А мертвая мышь в кармане гниет, а мертвая мышь гниет в кармане, и теперь никто никого не найдет, ведь я не оставляю следов на свежем снегу. Хай! Он стиснул зубы, смотрел мне вслед. Все было словно на самом деле, но приглядевшись, он очень понял, что я не оставляю следов на свежем снегу. Хой-хой! Меня давно бы засадили в крейс, меня давно бы уж поймали в яму, меня давно бы уж нашли по следу, но я не оставляю следов на свежем снегу. Не оставляю следов на снегу, не оставляю следов на снегу, не оставляю следов на снегу, не оставляю следов на свежем снегу.